Глава 10. Впервые пробуждение не приводит меня в ярость, хотя в сарае пугающе темно и тихо. Я приподнимаюсь на локтях и осматриваюсь. Серого нигде не видно. Мой многострадальный сарафан уныло свешивается с полки. Потянув его, быстро одеваюсь и выбегаю из сарая. Но при виде глубокого звездного неба и неправдоподобно огромной луны я остолбенею и разом вспоминаю о сестре, о похоронах, о родителях. «Черт бы тебя побрал, Серый! Что ты со мной сделал?» Бормочу в сердцах и настороженно прислушиваюсь, потому что в ответ доносятся какие-то звуки. Я точно помню, что дом находится справа от сарая, но невнятные звуки раздаются в противоположной стороне. Темнота никогда меня не пугала, но раньше мне не доводилось узнать, что такое ночь в лесу. Хотя все вокруг пронизано зловещим лунным светом, я двигаюсь почти на ощупь, обдирая руки о сплошные кусты. Жилистые сосновые корни так и норовят попасться под ноги. Но я иду очень медленно, подавляя желание побежать. Монотонный гул нарастает, а мне все еще никак не удается угадать, от чего он исходит. Полная луна, на которую я почему-то постоянно оглядываюсь, следит за мной с равнодушием совершенного существа, свободного от земных проблем. «Олегу не по душе это слово», — вспоминаю я, — «и Лиде тоже». «Ох, Олег, Олег!» — покаянно твержу я, отбиваясь от цепких веток. «Что Серый успел тебе наболтать? Я попалась, как последняя идиотка. Теперь он ни за что не уедет со мной. Все пропало. Все пропало». От злости я захлебываюсь слезами и начинаю ломать кусты. Но тут меня охватывает странное ощущение, что в лесу родилось эхо, возвращающее ко мне истончившийся плач. Я втягиваю воздух и настороженно прислушиваюсь. Плач не стихает. И до меня, наконец, доходит, что это не мой голос. Он приближается, то стихая, то заходясь в долгом всхлипе. Раздвинув очередную преграду, я натыкаюсь на скорчившегося на земле Илюшу. Подобрав коленки, мальчик плачет столь безутешно, что даже мое закаленное сердце не выдерживает. Я подхватываю его, мимолетно поразившись невесомости маленького тела, и принимаюсь неумело баюкать. Немудреные строчки приходят сами. «Баю-баю-баюшки, жил мужик на краюшке, он не беден, не богат, у него много ребят». «Он опять не пришел», — безутешно всхлипывает Илюша, цепляясь за мою шею. «Он так никогда и не придет». «Кто, маленький, кто не пришел?» «Да кто? Кот мой, кот! Серый говорит, что это значит, будто он совсем простил меня, а я не верю, я все равно хочу, чтобы он приходил». И добавляет прерывающимся шепотом. «Я так по нему скучаю!» «Я жизнерадостно обещаю. Мы найдем твоего кота. Вот увидишь». Мальчик отстраняется и долго в недоумении разглядывает меня. Потом со вздохом поясняет. «Ты не поняла. Его нельзя найти. Он уже умер». «Кто умер?» «Кот». У него снова начинают трястись губы. «Его мальчишки головой о веранду били, а я стоял и смотрел. Если бы я подошел, они бы и меня побили. Я испугался, хотя этот кот, он один у меня остался, когда мама с папой на машине разбились. Мы потом с ним вместе и у бабушки жили. А когда его убивали, я стоял и смотрел. И стоял. Тихо, тихо. Я испуганно прижимаю его. Это ведь давно было. Все уже прошло. Тебе просто померещилось, что он приходил». «Нет, не померещилось. Он по правде приходил. Его Серый вызывал. Он это умеет. Он и Настю вызывал, и дядю Пашу». «Кто это?» «Настя? Это дочка Олега». «Что ты говоришь?» Я легонько встряхиваю его. «Ты бредишь?» «У тебя нет температуры?» Но Илюша сердито отбивается. «Да не брежу я. Ты же не знаешь ничего, а говоришь. Олег потому и не может отсюда уехать, что Серый позволяет ему с дочкой видеться. Серый считает, что когда Олег сможет сам себя простить, она перестанет появляться. Дядя Паша к Тайсону уже не приходит». Меня начинает подташнивать, словно я перепила крепкого кофе. «А Серый? К нему тоже кто-нибудь приходит?» Илюша без колебаний кивает. «К ним с Сухариком отец приходит. Понимаешь, тут место такое. О нем никто не знает. К нам даже лесник не заходит. И пчелы у Серого какие-то особенные, но это только в полнолуние случается. А где пасека?» Я опускаю мальчика. «Я хочу сама все увидеть». «Ты мне не веришь?» «Я в чудеса не верю». «Почему? С тобой никогда чудес не случалось?» «Никогда. Я их и не жду. Где пасека? Илюша нехотя показывает рукой и уныло добавляет. Я больше туда не пойду. Он обиженно дергает головой, и его волосы легко взлетают, как крылья огромного ночного мотылька, навевающего страшные сны. Я подталкиваю малыша к дому, а сама быстро иду в ту сторону, где не стихает гул. Теперь я понимаю, что это жужжат пчелы, и вспоминаю, что даже не знаю, как вести себя, если они нападут. Пасека оказывается недалеко, луна услужливо высвечивает каждый грубо сколоченный домик, похожий на воткнутый в землю скворечник. Но возле них нету пчел, я вообще никого не вижу, и когда передо мной внезапно вырастает серый, пугаюсь до неприличия. «Что ты здесь делаешь?» — зло спрашивает он, преграждая мне дорогу. «А что тут происходит?» «Мне приходится идти в наступление». «С кем это вы тут встречаетесь?» «Илюшка наболтал?» «Не твое дело. Он все придумал, да?» После короткого раздумья Серый отвечает. «Нет, он говорил правду». «Не смеши меня. Так бывает только в голливудских ужастиках». «А откуда, по-твоему, берутся ужастики? В жизни случаются такие фантасмагории, каких не создаст самое изощренное воображение. Ты хочешь убедить меня, что вы тут встречаетесь с пришельцами с того света?» «Постой тут, ладно?» — мягко говорит Серый. «Буквально минуточку. Потом я тебе все объясню». «Скажи я нет, это ничего бы не изменило, поэтому мне приходится кивнуть». Серый скрывается за деревьями, и я жду, что он вернется вместе с Олегом. Пока я лихорадочно соображаю, как объяснить, чем мы занимались в сарае, ночь переполняется пчелиным гулом. Из темноты вырывается черное облако, и я не сразу понимаю, что это рой, который движется прямо на меня. Изо всех сил заставляю себя не шевелиться, хотя больше всего на свете хочется броситься прочь отсюда и мчаться по лесу, ломая кусты, до тех пор, пока страшное жужжание не растает в набирающей силу ночи. Пчелы окружают, старательно исполняя свой мрачный танец, а я крепко зажмуриваюсь и твержу про себя одно — не шевелиться, только не шевелиться. И против воли погружаюсь, как в сон, в низкие частоты их голосов. И вдруг все стихает. Я осторожно приоткрываю глаза и обнаруживаю, что пчелы куда-то исчезли. Между деревьями темнее чья-то фигура, но я не могу разобрать, Серый это или Олег. В холодном свете луны все выглядит настолько странным, как бывает во сне, и хотя я подхожу все ближе, мои глаза отказываются узнать этого человека. Но когда остается каких-нибудь 5 шагов, я вскрикиваю от изумления. «Лида?» Сестра глядит на меня так спокойно, будто и нет ничего удивительного в том, что она притопала сюда из Андреевки среди ночи, и мы так неожиданно встретились. Я виновато восклицаю. «Ох, Лида! Я такая свинья. Я сама знаю все, что ты хочешь мне сказать. Это ужасно с моей стороны. Но тут столько всего. Сначала Писа, потом... Ой, ну ладно, я потом тебе все расскажу. Что же ты молчишь? Как ты меня разыскала?» Но Лида не отвечает, лишь смотрит на меня так печально, что глаза ее как-то особенно лучатся. «Ты что?» Мне становится не по себе. «Это пасека. Ты думаешь, что твой пасечник здесь?» «Нет, клянусь тебе, тут есть один, похожий. Но он не был в городе уже давным-давно. У него...» Я оглядываюсь. «У него...» «Лида, ты где?» Темные кусты неподвижны, и нигде не слышно ни звука, будто лес не уснул, а умер. Или это я умерла. Но мне так и не удается понять это, потому что вновь налетают пчелы, и я невольно зажмуриваюсь. Меня покачивает, покачивает. Умиротворение уносит меня. От чего? Куда? Резкий толчок выводит меня из забытья. Открываю глаза и вижу перед собой острый профиль Серого. Он тискает руль и напряженно вглядывается в дорогу. Я поднимаю голову и протираю глаза, но Серый не реагирует. «Эй!» — опасливо спрашиваю я. «А куда это мы едем?» «Тебе надо было в Андреевку». Его голос дрожит от злости. «Ты туда попадешь». «Что со мной случилось?» «Ничего. Ты уснула, когда я делал тебе массаж. Разве не помнишь?» «Помню, но я помню еще...» «Ты так и спала в сарае, пока я не перенес тебя в машину. Ты хочешь сказать, что я не просыпалась?» «Нет». «А почему ты злишься? Ты еще не знаешь, как я злюсь». «А почему мы не могли подождать до утра?» «Уже светает». Разве ты не спешила к своим?» «Да вы мне тоже теперь не чужие». «Нет», — перебивает Серый, — «мы чужие. Тебе нечего тут делать». «Серый, ты гонишь меня?» «Гоню. Ты из другой жизни». «Я из нормальной жизни. Почему ты не хочешь жить, как все?» «Потому что я не как все, и Олег не как все, и он останется со мной». «Ты любишь его?» Он резко бьет по тормозам и поворачивает ко мне бледное, перекошенное лицо. Его голос срывается на крик, и я вжимаюсь в жесткое сиденье. «Да!» — орет он. «Я люблю его! Я сдохну, если он уйдет! Довольно! Ни один человек в мире не был мне нужен так, как Олег! Он один удерживает меня! И я все сделаю, поняла? Все, чтобы удержать его!» «Ты убиваешь его!» — тихо говорю я, а сама думаю. «Это был не сон! О, Господи! Это был не сон!» «Да, я убиваю его и спасаю! И вообще делаю все, что хочу! Но это не он, это я от него в зависимости, потому что я-то не нужен ему. Понимаешь? Олегу нужно только то, что я могу для него сделать, а не я сам. Я хочу, чтобы он нуждался во мне, именно во мне». «Это бесчеловечно. Ты должен отпустить его, Серый. И тогда... Господи, почему мне так больно? Тогда он может захотеть вернуться». «Ко мне?» — сипло переспрашивает Серый и сердито откашливается. «Нет, он не вернется». «Но я и не отпущу». «Ты хочешь сгноить его здесь? Человек может сгнить где угодно, хоть во дворце, потому что гниль сидит внутри нас, и от нее ничем не откупишься. Олег уже был богат, и это едва не убило его». «Да ты просто коммунист какой-то», — в отчаянии говорю я. «Ничего тебе не надо, ни хлеба, ни зрелищ». «Ты сорвала наш праздник», — напоминает он. «Вот и было бы зрелище. А хлеба нам хватает, мед не даст нам умереть с голоду». «Но живете-то вы как нищие, у вас нет будущего». Делаю я последнюю попытку. «У нас у всех одно будущее». Серый открывает дверцу. «Пошли». «Куда?» «Пошли, пошли». Выйдя из машины, я замечаю, что действительно начинает светать. Розовый холодок пробегает по старческой коже сосен, и они едва заметно поеживаются, просыпаясь. Удивленно вскрикивает одинокая птица. Она не ждала рассвета так рано. А может, с утра она не досчиталась кого-то из птенцов. «Это был не сон?» — жалобно спрашиваю я, глядя на обтянутую свитером спину Серого. «Слышишь? Ну, ответь же мне!» Но он даже не оборачивается, только машинально придерживает ветки. Когда за деревьями возникает бледное пространство, Серый останавливается так внезапно, что я натыкаюсь на него. Его тепло пробивается даже через шерстяной свитер. «Слушай», — смущенно говорит он, — «пройди немножко вперед, я тут... я догоню». «Давай», — соглашаюсь я и шагаю, не оглядываясь, навстречу восходу. Когда последние деревья расступаются, я вижу перед собой шоссе, по-утреннему тихое и пустое, только невдалеке сонно урчит машина. Я всматриваюсь и столбенею от ужаса, узнав восьмерку писа перуанца. Он тут же выскакивает и тяжело трусит ко мне, косолапо ставя толстые ноги. Я жду его, не шевелясь, уже совершенно не понимая, что происходит. «Танечка!» — задыхаясь, вскрикивает писа и протягивает руку, но не решается дотронуться. «Прости меня, Танечка! Я болван! Скотина! Я так испугался! Я думал, ты и вправду от меня убежала!» «А я и убежала!» Его физиономия расплывается в радостной улыбке. Но, слава богу, недалеко убежала. «Как это недалеко? Ты что, ждал меня тут все это время?» «Да какое время, Танюша? И 5 минут не прошло». «Что?» Ища ответа, я оборачиваюсь к лесу, но он угрюмо темнеет, храня свою тайну. И тогда писа хватает меня и утаскивает в машину, потому что я захожусь в вопле. «Серый! Не делай этого со мной, Серый! Не делай этого!»